Заключение. Мы написали эту книгу не ради того, чтобы поделиться опытом или теорией. Мы сделали это, чтобы книга сработала. Чтобы в какой-то момент вы отложили ее в сторону и начали действовать. Чтобы вы не остановились, прослушав последнюю главу, а продолжили. В ваших решениях, переговорах, презентациях, ошибках, успехах. Во всех словах, которые вы сами напишете и скажете. Эта книга не финал, а начало. И это ваше начало. Пока мы работали над книгой, то все время спрашивали себя, зачем? Зачем вообще нужна личная стратегия? Зачем в хаосе и неопределенности современного мира что-то планировать, во что-то верить, к чему-то стремиться? Ответ, к которому мы приходили снова и снова, звучал просто. Потому что мы не можем не верить и не стремиться. Потому что внутри нас есть тот самый мотор, желание смысла, желание свободы. Желание быть собой и быть полезным для других. Это не наша прихоть. Это базовая человеческая потребность, и без нее мы не можем жить. Это не про контроль, это про выбор. Личная стратегия — это не про то, чтобы все шло по плану. Не пойдет. Мир всегда вмешается. Курс обвалится, алгоритмы изменятся, знакомый подставит, настроение упадет, долг не вернут, возможность исчезнет. Смысл стратегии не в том, чтобы все получилось. Смысл в том, чтобы понять, все, что вы делаете не просто так, а ради чего-то большего. И вы делаете это не абы как. Вы делаете это на совесть. Вы делаете это как акт искусства. Искусство жизни. Когда вокруг наступает хаос, вы сохраняете баланс. Когда приходит успех, вы не теряете голову. Когда встаете перед трудным выбором, внутренний компас показывает на истинный север. Когда нужно объяснить другим, что вы делаете, почему и зачем, у вас находятся слова. Четкие, однозначные, честные. Это не про успех. Это про взросление. Мы не обещаем, что ваша личная стратегия принесет вам деньги, признание или славу. Возможно, будет наоборот. Вы что-то потеряете. Часто стратегия — это необходимость пожертвовать сиюминутным во имя более важного. Честный ответ самому себе на вопрос «чего я хочу» может быть совсем не таким, которого вы ждали. Взросление — это всегда потери. Это расставание с безответственностью детства. Взрослым становится не тот, кто всем угодил. Взрослым становится тот, кто понял, за что именно он готов отвечать. В этом смысле стратегия — взрослая штука. Это разговор с самим собой без поблажек. Это способность одновременно принимать себя таким, какой ты есть, и требовать от себя большего. Это не только про личное. Стратегия начинается с личного, с понимания себя, с вопросов «в чем моя сила и в чем моя слабость?», «в чем моя уникальность?», «в чем мой страх?», «в чем моя вера?». Но если на этом все и заканчивается, это не стратегия. Но настоящая личная стратегия всегда выходит за пределы личности. Туда, где реальность. Туда, где другие люди. Туда, где проблемы, которые хочется решить. Туда, где дело, которому хочется отдать бесценное время. Туда, где идея, за которую не стыдно. Если вы дослушали до этого момента, возможно, у вас уже есть такая идея. Это не инструкция. Это приглашение. Мы не даем универсальных ответов. Мы не можем их дать. Эта книга не инструкция, это инструментарий. Не набор ответов, а набор вопросов, моделей, способов смотреть на себя и на мир. Набор решений, которые оказались действенными и для нас, и для сотен людей, с которыми мы работали. Не факт, что все эти решения подойдут именно вам. Каждый из нас уникален. Но мы писали книгу для тех, кто умеет видеть рациональное зерно, кто может идею, пример, формулу адаптировать под себя. Кто не ждет готовых ответов, но рад хорошим вопросам. Если вы такой человек, мы рады, что вы дослушали. Потому что мы писали эту книгу для вас. Это процесс, а не проект. Вы не можете составить себе стратегию раз и навсегда и успокоиться. Она неизбежно будет меняться. Потому что меняться будете вы. Мир не стоит на месте. То, что сегодня кажется целью, завтра может оказаться иллюзией. И в этом нет ничего страшного. Стратегия — это не просто список дел. Это ритуал мышления. Это привычка задавать себе правильные вопросы. Это навык регулярно проводить переоценку своих ориентиров. Один или два раза в год для длинного горизонта. Раз в месяц для короткого. Или просто каждый раз, когда вы на перепутье. Вы не обязаны быть великим, чтобы иметь стратегию. Дело не в многомиллионном бизнесе, огромном политическом влиянии или армии подписчиков в социальных сетях. Стратегия нужна не для того, чтобы подчеркивать вашу уникальность. Она нужна потому, что ваша жизнь уникальна сама по себе. Для вас, для ваших родных и близких, и для остального мира тоже. А значит, стоит подумать, как именно вы хотите прожить эту жизнь. У каждого из нас есть шанс сыграть свою роль. Кто-то будет лидером, кто-то ведомым, и это тоже значимая роль. Кто-то наставником, кто-то строителем, кто-то рассказчиком. Важно не тратить время на поиски идеальной роли, а найти свою, потому что это в любом случае роль главного героя. Если книга хоть немного помогла вам сделать шаг в эту сторону, мы действительно рады этому. Теперь все зависит от вас. Удачи и вперед! С уважением и верой, Алексей Каптерев и Алексей Горячев.